105. Когда же с тайн, секретов, снов вдруг упадет покров, те, кого прячут ночь и вина, получат имена. Кристина Россетти. Рано или поздно. «Итак», — сказал Страйк, шагая по короткой дорожке от дома Ледвиллов в сгущающейся темноте. «Нужно поговорить с Катей. Я хочу добраться до Анамии, прежде чем тот снова накинется на жесткие диски». Усевшись в БМВ и запихнув костыли на заднее сиденье, Страйк набрал номер, но после нескольких гудков услышал автоответчик. «Не берет». «Без четверти 10», — сказала Робин, взглянув на приборную панель с часами. «Может быть, по вечерам у нее отключен звук?» «Тогда едем прямо к ним», — предложил Страйк. «Сомневаюсь, что Иниго обрадуется нашему визиту в столь поздний час», — сказала Робин, заводя двигатель. «Туда не меньше 20 минут езды». «Будем надеяться, что этот убогий все еще в Уитстейбле». Выезжая с парковки и ускоряясь по Бэтлден-Роуд, Робин сказала. «Катя явно не знала, что именно передает. Наверняка думала, что в конверте все еще письмо Джошу». «Согласен. Это значит, что она упустила конверт из виду в какой-то момент между тем, как запечатала его в больнице, и тем, как передала Гранту Ледвеллу. Нужно точно узнать, что происходило с письмом». «Должны еще остаться следы ДНК, если Ледвелла не захватали». «Она мне не глуп. Бьюсь об заклад, он был в перчатках. И если ДНК нет, то все, чем мы располагаем, это почерк и возможность доступа к Катиной сумочке». Проезжая по жилым улицам, за освещенными окнами которых, как казалось Робин, жили нормальные счастливые люди, она тихо сказала. «С каким же злобным выродком мы столкнулись? Отправить такое прямо Эдди в гроб?» «Ага», — задумчиво согласился погруженный в мысли Страйк, не сводя глаз с дороги. «Перед нами совершенно законченный псих». «Который думал, что Эдди любит его». «Или врал себе, что любит». «Можно теперь узнать, что ты имел в виду под перерезанной проволокой?» «Что?» — переспросил погруженный в свои мысли Страйк. «А, я говорил о прорыве через колючую проволоку в окопы врага». «И проволока в данном случае?» «Вспомогательные аккаунты, которые Анамия создал в Твиттере. Высокомерный ублюдок никогда не думал, что кто-то заинтересуется всеми четырьмя, да еще такими мелкими, поэтому был неосторожен с именами. Дай мне еще минуту, и я скажу, на кого, по моему мнению, они указывают», — сказал Страйк, снова доставая мобильный. «Уверен, что видел имя Джона Болдуина не в Твиттере, а где-то еще». Охваченный одновременно нетерпением и тревогой, Робин послушно замолчала, сворачивая на Холлоуэй-Роуд, которая должна была увести их на северо-запад, в сторону Хэмпстеда и Хайгейта. Рядом с ней, задумчиво хмурясь и время от времени что-то печатая, сгорбился над мобильным Страйк. «Есть!» — воскликнул он вдруг так громко, что Робин подскочила. «Вот он, на Reddit, страница «Отследить преступных сучек» и... О, черт!» «Что?» — спросила Робин со все еще колотящимся сердцем. «Он писал о сестре Маркуса Барретта». «Что?» «Лживая стерва Дарси Оливия Барретт выдвинула ложное обвинение в сексуальном насилии против бойфренда. Живет по адресу Ланкастер Драйв, 4B, Хокстед. Болдуин указал все ее аккаунты в социальных сетях. Вот почему я не смог найти ни одного. Готов поспорить, как только он вылез с ее данными, она все поудаляла». «Страйк, расскажи об именах», — сказала Робин. «Что они выдают?» «Но для начала Марк Лепин застрелил 14 женщин. А любимое число Анамии — 14. Юлиус Я Эвола намекает нам, что Анамия бывает или бывал в Нортгроув». «Ты вроде говорил, что Эвола — писатель, которого любят ультраправые». «Ошибся. Если Анамия — ученик Лепина, то он также и Я Эвола. Затем у нас есть Макс Регер, немецкий композитор XIX века, которого я должен был заметить сразу. Видел ведь его долбанный сборник на клавишах. Погоди. Джон Болдуин, британский композитор XVI века. Золтан Кодай, венгерский композитор начала XX. Скоромош, прямиком из богемской рапсодии группы Queen. Что указывает на кого-то, кто слушает Queen и The Beatles. Возможно, потому что у него нет... Мобильный Страйка зазвонил через Bluetooth машины. Перезванивала Катя. Он взял трубку, но стоило ему произнести «Алло», как из динамика раздался пронзительный крик. «Спасите нас! Спасите! Спа...» Звонок прервался. Страйк нажал на номер, чтобы перезвонить, но никто не ответил. Робин вдавила педаль газа в пол. «Это не Катя, это Флавия! Вызывай!» Но Страйк уже набирал 999. «Полиция! Крики из дома 81 по Лисберн Роуд. Там человек с ножом». «Да потому что знаю, блин! Корморан Страйк! Семья, 4 человека!» «Черт!» — сказала Робин, когда Страйк повесил трубку. «Черт! Это моя вина! Это все моя вина! Я его спугнула!» «Ты тут ни при чем!» — сказал Страйк, хватаясь за края сиденья, пока Робин на скорости входила в поворот. «При чем? Я должна была догадаться. Страйк, он очень хорошо рисует». «Откуда ты?» «В туалете North Grove есть автопортрет. Я думала, что его сделала Катя, но потом увидела одну из ее работ в комнате Джоша и Эдди, и это полный отстой. А еще...» Робин задохнулась. «Страйк, я знаю, почему он укрылся за деревьями после того, как зарезал Эдди. Райан Мерфи сказал мне, что в тот день в Хэмпстеде бегала немецкая овчарка». А он боится собак. Позволь мне тебя защитить, коль ты в опасности, явлю я силу нелюдскую. В руках стального сердца щит. Ударю, раню и убью, усталости не чуя. Мэри Элизабет Колеридж. Привязанность. «Полиция еще не приехала!» — с отчаянием сказала Робин, притормозив недалеко от дома Апкоттов. Она отстегнула ремень безопасности, наклонилась к Страйку, и прежде чем он понял, что она хочет сделать, хлопнула ладонью по кнопке, открывающей бардачок, и схватила связку его отмычек. «Что, черт возьми, ты придумала?» — заорал Страйк, хватая ее сзади за куртку, пока она открывала водительскую дверь. «Пусти!» «Куда ты лезешь, идиотка? Там псих с гребаным мачете!» «Там 12-летняя девочка! Отстань от меня!» Выдернув из кармана тревожный брелок, Робин сбросила куртку и практически вывалилась из машины. Брелок выскользнул у нее из рук и откатился в сторону. Освободившись от хватки Страйка, она на ходу подняла его и бросилась вверх по дорожке к дому Апкоттов. «Робин! Робин!» От души выругавшись, Страйк схватил с заднего сиденья костыли. «Робин!» В освещенном окне ближайшего дома мелькнул чей-то силуэт. «В полицию, мать вашу! Бегом в полицию звоните!» Заорал Страйк соседу и, оставив дверь БМВ открытой, на костылях медленно похромал вслед за Робин. А та была уже у дома Апкоттов и дрожащими руками пыталась найти отмычку, которая подошла бы к двери. Первые три не годились, и когда она попробовала четвертую, то увидела, что свет в окне спальни Гасса на первом этаже потух. С пятой попытки ей удалось повернуть ключ в замке. Не обращая внимания на далекий крик Страйка «Робин!», она приоткрыла входную дверь. В доме царила кромешная тьма. Все еще держась одной рукой за дверную ручку, Робин нащупала на стене рядом с собой выключатель и нажала его. Ничего. Похоже, кто-то, услышав крики, упоминания о полиции, бегущие шаги и звяканье ключей у входной двери, выключил главный рубильник. Чтобы впустить немного света, Робин оставила дверь открытой. Держа большой палец на тревожном брелоке, она прокралась к лестнице. На полпути наверх за спиной у нее послышался глухой стук костылей Страйка. Обернувшись, Робин увидела его силуэт на фоне уличных фонарей, и в следующее мгновение в тени двери что-то задвигалось. «Страйк!» Темная фигура захлопнула за ним дверь. Вспыхнули голубые искры, послышался треск. Страйк повалился, дергая руками и ногами, костыли с грохотом упали на землю, и в сером призрачном свете, проникающем сквозь небольшое окно над входной дверью, Робин увидела поднятое мачете. Прыгнув с четвертой ступеньки, она обрушилась на спину Гасса и вцепилась ему в глотку, надеясь, что он упадет, но тот лишь пошатнулся, пытаясь оторвать от себя ее руки. Ноздри наполнила вонь немытого тела. Гасс споткнулся о неподвижно вытянутую ногу Страйка и рухнул вместе с Робин. Ударившись головой о противоположную стену, он яростно взревел. «Черт! Убью, сука!» Каким-то чудом Робин оказалась на ногах. Гасс уже поднимался с колен, со свистом размахивая перед ней мачете. Выбора не было, она кинулась вверх по лестнице и лишь тогда вспомнила, что тревожный брелок все еще в ладони, и нажала на него. Визг сирены оглушил Робин. «Флавия! Флавия!» Из-за воя сигнализации она не расслышала ответа, но позади нее раздавались шаги Гасса, который, благодаря длинным ногам, перепрыгивал сразу через две ступеньки. «Флавия!» Света стало больше. Шторы были раздвинуты, и через дверь в гостиную Робин мельком увидела на полу у окна скорченную фигуру. Думая только о том, как встать между девочкой и ее братом, да где же полиция? Робин бросилась к телу, считая, что это Флавия. Поскользнулась в огромной темной луже и тут же разглядела на полированном полу за диваном перевернутое инвалидное кресло и сломанные очки на лице мертвеца. «О, Господи!» Робин повернулась. Брелок в ее руке все еще верещал, пришлось отбросить его в сторону. Газ пыхтя медленно надвигался на нее с мачете в руках. «Перед тем, как убить, я тебя трахну!» «Полиция уже едет», — предупредила Робин. «Не страшно», — сипло хихикнул он. «Я недолго. Это же в первый раз». На столе в полуметре от Робин стояла небольшая мраморная статуэтка в виде женского торса. Робин начала двигаться к ней. «Ты заводишься от мысли, как я буду тебя насиловать?» Правая нога Робин снова поскользнулась в луже крови, но это не помешало ей продвинуться к столу. «Знаю, женщины любят такие фантазии», — сказал Гасс, продолжая наступать. Рука Робин нащупала мраморную фигурку. «А ты пахнешь рыбой!» Быстрым движением Робин схватила статуэтку со стола и чуть не выронила. Такой-то оказалась тяжелой. С силой, порожденной страхом, она швырнула фигурку в окно, вдребезги разбив его. Статуэтка с гулким грохотом рухнула на дорожку. Если уж это не насторожит соседей, то больше ничего не поможет. Гасс, поняв, что произошло, бросился на Робин. Развернул ее и одной рукой схватил за горло, не выпуская мачете из другой. Робин с силой наступила на его босую ногу, прежде чем оба поскользнулись в луже крови Иниго. Хватка Гасса ослабла. Робин, воспользовавшись моментом, изо всех сил вцепилась зубами в предплечье. Он выронил мачете и ударил ее кулаком в правый висок. Голова у Робин закружилась, комната, казалось, завертелась, но страх не дал ослабить хватку. Челюсти оставались сомкнутыми на его руке. Она чувствовала вкус крови и звериный запах пота. Гасс наступил на упавшее мачете и, взвизгнув от боли, дернулся в сторону, отпуская Робин. В ту же минуту она снова пнула его по раненой ноге и опять, каким-то чудом оказавшись на свободе, рванулась к двери. «Сука гребаная! Флавия!» — крикнула Робин, добравшись до лестничной площадки. «Сюда! Я здесь, наверху!» Робин взбежала на второй лестничный пролет, заметила на полу оброненный кем-то мобильный, но поднять его не было времени, Гасс уже несся следом. На верхнем этаже открылась дверь, судя по виду, уже пострадавшая от мачете, и Робин бросилась к ней. Очутившись в ванной, повернулась и задвинула засов за несколько секунд до того, как Гасс всем телом грянулся о дверь. Дверь содрогнулась. В тусклом свете мансардного окна Робин увидела, что Катя лежит на полу рядом с ванной, прижимая окровавленные руки к животу. «Флавия, помоги маме, зажми рану!» — крикнула Робин, хватая с поручня полотенце и бросая его перепуганной девочке. Она пыталась найти телефон, но поняла, что тот остался в куртке, которую сорвал с нее Страйк. Теперь Гасс взламывал дверь ванной при помощи мачете. Одна из дверных панелей раскололась, и Робин увидела его мертвенно-бледное лицо. «Я трахну тебя, а потом убью, грёбаная шлюха! Грёбаная сука!» Робин огляделась, на умывальнике стоял тяжелый медный горшок с кактусом. Она схватила его, готовая швырнуть Гасу в лицо, когда он ворвется. Но внезапно он отвернулся, и с огромным облегчением Робин услышала мужские голоса. «Успокойся, Гас! Полегче, сынок!» Глядя сверху вниз на смертельно бледную Флавию, Робин прижала палец к губам и тихо отперла дверь. Гас стоял спиной к ней, лицом к двум мужчинам, более крупный из которых был одет в пижаму, и размахивал мачете, со свистом вспарывая воздух. Робин подняла медный горшок и с силой опустила его на затылок Гаса. Тот пошатнулся, посыпались куски кактуса и земли, а затем двое мужчин скрутили его. Один ударил руку с мачете о свое колено, так что нож упал на пол, а другой схватил за шею и прижал лицом к полу. «Вызовите скорую», — выдохнул Робин. «Он зарезал свою мать». «Уже позвонили», — сказал мужчина в пижаме, прижимая коленом бьющегося Гаса. «Он ударил ножом парня прямо у входной двери». «Я врач», — сказал второй мужчина и поспешил в ванную. Но Робин уже мчалась вниз по лестнице, прыгая через ступеньки, отталкиваясь от стен. Ее брелок продолжал выть в гостиной, когда она пробегала мимо, торопясь к Страйку, привалившемуся к стене рядом с распахнутой входной дверью. Он прижимал руку к верхней части груди, а на стене позади него алели пятна крови. «О боже, Страйк!» Когда она опустилась на колени рядом с ним, он выдохнул. «Думаю, легкое пробито». Вскочив, Робин открыла дверь спальни Гаса и вбежала внутрь, ища, чем бы зажать рану. Здесь ужасно воняло. Это было место, куда никто не заходил, где никто не бывал, где повсюду на полу валялась грязная одежда. Схватив толстовку, она бросилась к Страйку, наклонила его вперед, чтобы тканью прижать рану на спине. «Что случилось?» «Иниго мертв. Катя ранена ножом. Флавия в порядке», — быстро сказала Робин. «Не говори ничего. Ты впустил тех двух». «Думал, ты не хочешь, чтобы я говорил». «Мог бы кивнуть», — сердито сказала Робин. Она чувствовала, как его теплая кровь пропитывает толстовку. «О, слава богу!» На улице наконец-то появились синие огни машин спецслужб, и все больше и больше соседей подходило, чтобы посмотреть на дом, в котором продолжала выть сигнализация. Полиция и медики бежали по дорожке мимо упавшей статуэтки в виде женского торса, лежащей среди битого стекла. Кода. Сердце продолжает наращивать вес, а также увеличиваться в размерах вплоть до зрелого возраста. Рост этот более заметен у мужчин, чем у женщин. Генри Грей. Анатомия Грея. 107. «О сердце, сердце! Вечно, как глупец, ты рвешься надвое. Не там ты и не здесь». Стремишься к небу, к тверди припадая, ни там, ни тут веселья не зная. За частью гонишься ты, целое теряя, о безрассуднейшее из сердец. Кристина Россетти. Дальнейшая жизнь. Двойной сонет сонетов. «Никотиновые пластыри», — перечисляла Робин, — «виноград, бананы, орехи, злаковые батончики». «Ты серьезно?» «Ну, сам же просил принести чего-нибудь полезного», — сказала Робин, взглянув на Страйка поверх открытой сумки из супермаркета. «Да, помню», — вздохнул тот. Прошло уже 5 дней с тех пор, как сопротивляющегося анамию вытащили из родительского дома в наручниках. Однако это был всего лишь второй визит Робин к больничной койке партнера. Сестра Страйка Люси и его дядя Тед занимали почти все часы посещений, да и Мэдлин, судя по всему, заглядывала регулярно. Робин отчаянно хотелось поговорить с напарником, но предыдущий визит оказался бесполезен. Сонный, накачанный морфием Страйк почти ничего не соображал. Чувство вины и беспокойство по поводу ранения подстегнул холод, явно сквозивший в голосе Люси, когда та позвонила Робин сказать, что Страйк хотел бы увидеть ее сегодня. Судя по всему, не одна Робин винила себя в том, что случилось с партнером. Она задавалась вопросом, почему Мэдлин или Люси не могли принести Страйку припасы, о которых он ее попросил. Но, радуясь, что может хоть что-то сделать для него, не стала об этом расспрашивать. «И темный шоколад, потому что я не настолько бесчеловечна». «С него и надо было начинать. А почему темный?» «Он полезнее. Антиоксиданты, меньше сахара. Кроме того, Пат настояла на том, чтобы передать тебе фруктовый пирог». «Всегда любил эту женщину», — сказал Страйк, наблюдая, как Робин кладет завернутый в фольгу кирпичик пирога в прикроватную тумбочку. У каждого из четырех мужчин в маленькой палате сидели посетители. Двое пожилых пациентов, поправлявшихся после операции, тихо разговаривали с родными, а вот 33-летний сосед, приходивший в себя после сердечного приступа, только что уговорил свою девушку прогуляться туда, где, по догадкам Страйка, можно было спокойно выкурить сигарету. Запах дыма, который товарищ по палате приносил с собой каждый раз после таких прогулок, постоянно напоминал о вредной привычке, от которой Страйк теперь поклялся избавиться навсегда. Он даже ворчливо советовал молодому человеку бросать курить после сердечного приступа. Страйк прекрасно осознавал собственное вопиющее лицемерие, но ханжество было единственной радостью, которую он мог сейчас себе позволить. «А тут в двух термосах крепкий чай, но предупреждаю, у него странный вкус. Там вместо сахара стевия». «Что еще за хрень такая, стевия?» «Бескалорийный сахарозаменитель. А это тебе», — сказала Робин, вытаскивая из сумки последний предмет. «От Флавии и Кати». «Открытка? А мне-то за что?» — спросил Страйк, рассматривая нарисованного щенка с воздушными шариками. «Ты же сделала всю работу». «Если бы тебе не удалось открыть входную дверь и впустить соседей», — сказала Робин, понизив голос, поскольку жена одного из старичков проходила мимо кровати Страйка, чтобы наполнить графин с водой. «Нас бы всех прикончили». «Как они?» «Ну, Катя, понятное дело, в ужасном состоянии. Она все еще в палате наверху. Я навещала ее вчера, тогда Флавия и сунула мне открытку. Не думаю, чтобы Катя имела какое-либо представление о том, что из себя представляет Гасс. Райан Мёрфи сказал мне, что когда полиция обыскала комнату Гасса, повсюду обнаружились ужасные рисунки. Женщин режут ножом, вешают, пытают. А уж что он сотворил с виолончелью?» «Они нашли телефон Блэя? С досье?» — спросил Страйк, который сегодня явно соображал гораздо лучше, чем во время первого визита Робин. «Да, был спрятан под половицей, которую Гасс вытащил из паркетного покрытия, вместе с настоящим письмом Джоша Кэдди, латексными масками и всем остальным». «А измененным голосом», — сказал Страйк, у которого в больнице было достаточно времени подумать. «Звонила Флавия, верно?» «Да ты уже здорово соображаешь», — изумилась Робин. «Да, это была Флавия. Она видела, как Гасс заменил письмо Джоша на свое собственное, когда Катя оставила сумочку на кухне. Гасс стоял спиной к сестре, она тут же улизнула наверх, и он не понял, что Флавия все видела. Она сказала мне, что идея изменить голос пришла ей в голову, когда Брэм показал приложение, меняющее звуки. Она и впрямь умная и наблюдательная девочка». «Надеюсь, мать хотя бы держит ее подальше от интернета», — сказал Страйк, потянувшись за плиткой шоколада. «Нафиг нам не сдался еще один криминальный гений из этой семейки». «Флавия хочет стать сыщиком», — сказала Робин. «Вчера призналась». «Когда-нибудь возьмем ее стажером». Почему она не рассказала матери, что видела, как Гас подменил письмо? Струсила? Ну, при Кате я расспрашивать не стала. Но, на мой взгляд, да. Флавия страшно боялась брата. По-моему, она единственная в семье чувствовала, каков он на самом деле. Знаешь, она вроде как пыталась подсказать нам или намекнуть, если вспомнить ее слова. Может, вам придется прийти еще раз после нашего первого визита к Апкотам. Она рассказывала мне, как смотрела стрельбу Элиота Роджера в новостях, когда Гас был в больнице. Я проверила. Это был день, когда Эдди госпитализировали из-за попытки самоубийства, а Нами исчез из твиттера игры на те же пару дней. Что стало одним из так называемых доказательств того, что Эдди была Нами из досье братьев Пич. Страйк слегка поморщился, поудобнее устраиваясь на подушках. Что ж, нам не помешали бы чуть менее туманные намеки. Но в следующий раз, когда я спрошу, не думаешь ли ты, что Икс — наш преступник, предлагаю просто затормозить расследование, пока не исключим Икс полностью. «Принято к сведению», — сказала Робин, улыбаясь. «И еще. Вчера заходила Анжела Дарвиш», — сказал Страйк. И Робин тут же кольнуло раздражение от того, что Дарвиш разрешили увидеться со Страйком раньше ее второго визита. И рассказала, что Гас и впрямь прослушивал верхний этаж. Мерзавец хорошо порезвился в Даркнете, скупив там нехилый набор гаджетов. Он мог слышать все, о чем разговаривали Джош и Катя, а еще раньше Эдди, прежде чем она перестала приходить к ним в гости. Но он, по сути, подорвался на собственной мине, потому что прослушка записала все, что произошло до нашего появления. Очевидно, в тот день позвонили из Королевского музыкального колледжа и сказали, что Гас не явился к преподавателю, не представил ни одной из своих согласованных работ, по сути, почти год лгал родителям о том, что учится у персонального куратора, и его вот-вот вышвырнут из колледжа. После целого часа речей Иниго о том, какой перед ним ничтожный мелкий засранец, Гас спустился в свою комнату, схватил мачете, вернулся наверх и несколько раз ударил отца ножом в грудь и шею. Пообщавшись с Мёрфи, Робин уже была в курсе случившегося, но подыгрывала Страйку, удивленно охая и ахая в нужный момент. Ей казалось напарнику приятно чувствовать, что он знает что-то, что еще не дошло до нее. Еще они допросили Барреттов, но с каким результатом, не знаю. «Мёрфи мне кое-что рассказал», — сказала Робин. Дарси училась на 3 курса старше Гаса в Королевском музыкальном колледже. Как-то ей стало жаль бедного одиночку, и она пригласила его в выходной на вечеринку. «Женская жалость — страшная штука», — пробубнил Страйк с полным ртом шоколада. Он предпочел бы Твикс, но и темный был в разы лучше больничной кормежки. «Так вот, Гас объявил Кате, что Дарси — его новая подружка. Катя ужасно обрадовалась, что сын кого-то нашел, потому что он, по ее словам, всегда был немного неловок с девушками». «Ни хрена себе». По словам Барреттов, Гас явился к ним и весь вечер просидел на диване, возясь с телефоном, ни с кем не разговаривая и злясь, потому что среди гостей Дарси оказался ее настоящий парень. Должно быть, именно тогда Гас взломал облачное хранилище Маркуса, потому что Барреты его больше не приглашали. В 2 часа ночи он потащился за Дарси в ванну и начал лезть к ней с поцелуями. «Я начинаю понимать, зачем ему понадобился Кош», — сказал Страйк. Она закричала и оттолкнула Гаса. Ее парень и брат выставили его, но она никогда не сообщала об этом в колледж или куда-то еще. Как я уже сказала, ей было жаль его. Снова история Рэйчел и Золтана. Золтан жаловался Рэйчел, что его отец жесток с ним, поэтому она давала ему много поблажек, пока не начались угрозы изнасиловать и убить ее. «Похоже, Гас жил в совершенно бредовом мире, где каждая маломальски приветливая женщина хочет с ним переспать». «Думаю, так и есть», — серьезно сказал Робин. «Катя говорила мне, что Эдди, приходя к ним в дом, была мила с Гасом. Когда Иниго заставил детей пойти с ним в Нортгроув, Эдди похвалила рисунок Гаса и сказала ему, что в подростковом возрасте тоже была настоящим интровертом. Подозреваю, это единственный контакт, который у них когда-либо был. Но Гас опять же раскрутил его у себя в голове, воображая, что Эдди увлечена им. А затем она публично раскритиковала его игру, и он стал другим. «А сыпь у него настоящая?» «Да», — кивнула Робин. «Но когда полиция проникла в комнату, там обнаружились спрятанные в разных местах продукты, которые Гас не должен был есть, потому что они вызывают обострение. Он не хотел возвращаться в колледж. Он просто хотел сидеть в своей комнате и быть аномией. Понимаешь, я размышляла о правиле 14, об их пресловутой анонимности. Мне кажется, дело не только в том, что Гас с Морхаусом боялись, что родители и учителя узнают, чем они занимаются. Думаю, Гасу не нравилась сама идея игры, в которой участники могут флиртовать друг с другом. Он хотел полного контроля и принудительного воздержания для игроков. И в то же время отчаянно пытался испробовать уловки Коши на девушках по всему Твиттеру. «Знаешь», — сказал Страйк, у которого было время мысленно пересмотреть дело, пока он лежал в постели. «Всего этого можно было бы избежать, если бы люди не ленились вовремя разуть глаза. Иниго и Катя не давали себе труда проверить, чем занимается их сын, сидя взаперти у себя в комнате. А эта скотина Грант Ледвелл вообще не удосужился посмотреть на почерк на конверте и сравнить его с почерком письма. Если бы он показал письмо и конверт полиции, они решил, что Блей просто жаден до денег. Худшая идея, которую я встречал за последнее время. Викас Пхардвадж был бы сейчас жив». «Она моя сестра», — процитировала Робин. «По описанию Мёрфи, родители Викаса не походили на Иниго и ни в малейшей степени не показались ему тиранами. Но Мёрфи говорит, они были поражены, узнав, что Викас — соавтор игры, потому что думали, что его интересует только наука». «Всем подросткам нужно то, о чем не знают родители», — сказал Страйк. «Жаль только, что некоторые из них выбирают злодейство». «Но это объясняет первоначальную связь между Гасом и Викасом, не так ли? Оба были не по годам талантливы в своих областях и, должно быть, испытывали немало стресса, и ни одному из них не везло с девушками. Можно понять, как вышло, что они стали друзьями. Давай поставлю открытку». Страйк передал ей карточку, но его прикроватный столик уже был так плотно заставлен самодельными открытками от каждого из племянников и покупным от Люси и Теда, что когда Робин попыталась поставить открытку Флавии, одну из них, довольно большую, она случайно сбросила на пол. Наклонившись поднять ее, она увидела длинное, написанное от руки послание и подпись Мэдлин. «Выбрось в мусорное ведро», — сказал Страйк, увидев, что держит Робин. «Мы с ней расстались». «О», — сказала Робин. «Пока ты был здесь?» «Нет, пару недель назад. Не подошли друг к другу». «А», — кивнула Робин, а затем спросила, не в силах устоять перед искушением. «Дружески?» «Не совсем», — сказал Страйк. Он сделал паузу и съел еще пару долек шоколада. «Она меня пнула». Робин не смогла удержаться от смеха. Страйк тоже захохотал, но тут же затих, почувствовав жгучую боль в верхней части груди. «Чёрт, ты в порядке?» — спросила Робин, увидев, как он поморщился. «В полном. А ты?» «Конечно. Не меня же пырнули ножом, со мной все отлично». «Точно», — настаивал Страйк, пристально всматриваясь в нее. «Да», — сказала Робин, прекрасно зная, что означает его пронзительный взгляд. «Честно. Хуже всего синяки на голове, там, где Гас меня ударил. Я не могу спать на этом боку». Она не хотела рассказывать Страйку ни о бессоннице, ни о ночных кошмарах, но он не сводил с нее испытующего взгляда, и ей пришлось добавить. «Слушай, ну, конечно, там было ужасно, что скрывать. Наткнуться на мертвого Иниго, пусть это и не так жутко, как найти Викаса. Однако события мелькали так быстро, и я знала, что полиция уже в пути, и знала, что пока Гас пытается меня изнасиловать, у него нет возможности наброситься на Флавию или Катю. И еще... Робин попыталась подавить истеричный смех, с которым ей приходилось бороться последние несколько дней. Он определенно хотел овладеть живой, а не мертвой жертвой, так что это сработало в мою пользу. «Не смешно», — сказал Страйк. «Знаю, что не смешно», — вздохнула Робин. «Я не хотела, чтобы тебя пырнули ножом, Страйк. Мне так жаль. Очень. Я правда сама не своя». «Ты ни при чем. У меня был выбор. Я мог не лезть за тобой». Он вдохнул настолько глубоко, насколько позволило повреждённое лёгкое, и с трудом проговорил то, о чём предпочёл бы умолчать. «Проникнув в дом, ты спасла жизни Кати и Флавии. Прослушка всё записала. Ублюдок рвался в ванную, когда услышал, как ты пытаешься войти через парадный вход. Он отключил рубильник, побежал вниз и спрятался за дверью. А если б ты не швырнула из окна ту мраморную фиговину, соседи не прибежали бы на помощь. Так что я совру, если скажу, что лучше было бы тебе остаться в машине». «Но если бы ты погиб, я бы никогда себе этого не простила. Никогда». «Слушай, ну хотя бы ты не реви», — сказал Страйк, пока Робин поспешно вытирала глаза. «Меня уже Люси достала. Я думал, что к пациентам в больнице приходят, чтобы подбодрить. А она каждый раз, как посмотрит на меня, так слезы в три ручья». «Не вини ее», — тихо сказала Робин. «Ты чуть не погиб». «Но не погиб же, правда? Так что пусть учит дурацкие анекдоты, если хочет навещать меня и дальше». «Она будет сегодня вечером?» «Нет», — ответил Страйк. «Сегодня вечером придет Пруденс». «Пруденс? Та сестра, которую ты никогда не... психотерапевт?» «Она. Довольно трудно притвориться, что я сейчас занят». «Да ладно», — уже улыбаясь, фыркнула Робин. «Ты бы нашел способ отвадить ее, если бы захотел». «Вполне возможно», — признал Страйк и попросил. «Сделай мне одолжение. Если Люси позвонит в офис, не упоминай, что Пруденс была здесь». «Почему?» «Потому что Люси это не понравится». Идея предложить Страйку не обманывать больше близких ему женщин мелькнула только для того, чтобы быть отвергнутой. Бедняга и так уже решил похудеть, делать зарядку и бросить курить. Хватит с него пока и этого. «Как дела в офисе?» — спросил Страйк, не переставая грызть шоколадку. «Хорошо, не волнуйся. Мы взяли следующих двух клиентов из списка ожидания. У обоих внебрачные связи, приятные и незамысловатые. О, сегодня утром произошло кое-что забавное. Звонил Натли. Сообщил, что теперь, когда Халвининг арестовали, он будет рад вернуться». «Будет рад?» — угрожающе переспросил Страйк. «Все в порядке. Барклэй все порешал», — сказала Робин. «Он взял телефон из рук Пат и, думаю, что наиболее точно его речь можно передать так. Пошел ты на три буквы, трусливый говнюк». Страйк засмеялся, поморщился и снова стал серьезным. «Стекло в дверь вставили?» — спросил он, снова потирая грудь. «Да», — сказала Робин. «И?» — спросил Страйк. «Что «и»?» «Ты его видела?» «Видела что? Стекло? Нет. Я не часто бываю в офисе, но Пат не жаловалась, так что, полагаю, все в порядке. А что?» «Передай мне мой телефон», — нетерпеливо сказал Страйк. «Господи, вас четверо в офисе, и никто ничего не заметил?» Совершенно сбитая с толку, Робин протянула ему мобильный. Страйк открыл фотогалерею и нашел фотографию, которую стекольщик прислал ему по его просьбе. «Вот», — сказал он, передавая телефон Робин. Та вгляделась в знакомую дверь с матовым стеклом, которую впервые увидела 5 лет назад, когда ее послали в качестве временного секретаря в неизвестную фирму. Тогда она поняла, что попала к человеку, работавшему в сфере, шанса попасть в которую, как она думала, у нее никогда не будет. 5 лет назад на стекле были выгравированы слова «К.Б. Страйк», «Частный детектив». Теперь она смотрела на надпись «Детективное агентство Страйка и Эллокот». Неожиданно все скопившиеся за последние дни слезы полились на экран мобильного, и Робин закрыла лицо свободной рукой. «Черт возьми!» — пробормотал Страйк, поглядывая на посетителей, часть из которых уставилась на Робин. «Я думал, ты обрадуешься». «Я рада. Но зачем ты обрушил на меня эту новость вот так, одним махом?» — всхлипнула Робин, изо всех сил вытирая глаза. «Одним махом? Да ты 5 дней заходишь в эту чертову дверь». «Ну я же говорю, не заходила я туда, я вела наружное наблюдение». Опрокинув половину открыток, Робин нащупала на прикроватной тумбочке салфетки и, высморкавшись, слабо сказала. «Спасибо. Спасибо тебе. Я просто... Спасибо». Робин не осмелилась обнять Страйка, боясь причинить ему боль, и вместо этого пожала его руку, лежащую на покрывале. «Не за что», — сказал Страйк, пожимая ее пальцы в ответ. По сути, он был рад, что она не замечала надписи и что ему удалось лично увидеть ее реакцию. «Давно было пора это сделать. Распорядись-ка, чтобы Пат заказала новые визитные карточки». «Время посещений закончилось!» — крикнула медсестра с порога. «Есть планы на вечер?» — спросил Страйк. Странное волнение охватило Робин, когда Страйк отпустил ее руку. Она хотела солгать, но не смогла. Ни теперь, ни после того, как сама только что злилась на Страйка за то, что он врет другим. «Ну, вообще-то у меня свидание». Борода Страйка лишь отчасти скрыла охватившее его смятение. Робин предпочла не смотреть на него и наклонилась, чтобы поднять сумочку, стоявшую рядом с ее стулом. «С кем? С Пезом Пирсом?» «Пес Пирс?» — удивленно переспросила Робин, поднимая глаза. «Ты думаешь, я пошла бы на свидание с подозреваемым?» «Значит, это Хью Джекс, не так ли?» «Да нет, конечно, нет», — сказала Робин. «Нет, это Райан Мёрфи». «Райан, погоди, парень из уголовного розыска?» «Да», — сказала Робин. Страйк замолчал на несколько секунд, пытаясь переварить услышанное. «И когда же это случилось?» — спросил он чуть более настойчиво, чем намеревался. «Он как-то пригласил меня на свидание, а я не смогла пойти, потому что работала. А теперь могу. Свободные выходные». «А, ясно». Страйк изо всех сил пытался сообразить, что еще сказать. «Ну что ж, он кажется приличным парнем». «Рада, что ты так думаешь», — сказала Робин с легкой улыбкой. «Ладно, я загляну еще в любое время, как только ты...» «Да, конечно», — сказал Страйк. «Хотя, надеюсь, меня скоро выпишут». Она снова улыбнулась, встала и ушла, обернувшись у двери, чтобы помахать ему на прощание. Страйк таращился на то место, где только что была Робин, пока молодой человек, выживший после сердечного приступа, не вернулся в свою постель. Детектив не стал упрекать соседа за сильный запах Мальборо, который теперь витал в духоте палаты, потому что осознание собственных чувств только что обрушилось на него столь же очевидно, сколь и болезненно. То, чего он годами старался не замечать и не звать по имени, вышла из темного угла, куда он пытался его запихнуть. И Страйк понял, что отрицать его существование более невозможно. Пойманный в ловушку капельницей и дренажными трубками, прикованный к узкой больничной койке, он не мог кинуться за Робин, позвать ее, объяснить, что сейчас самое время обсудить тот неловкий момент у дверей Рица. «Это всего лишь одно свидание», — сказал себе Страйк, внезапно почувствовав, что ему хочется курить сильнее, чем когда-либо с тех пор, как он попал в больницу. «Все еще может пойти не так. Мерфи может напиться и отпустить расистскую шутку. Может чересчур покровительственно отнестись к Робин, сыщице без официального образования. Может даже грубо поприставать к ней. Хотя эта идея Страйку совсем не понравилась». Он потянулся за одним из термосов с крепким чаем, который принесла Робин, и налил себе чашку. От того, что чай был крепок, как деготь, как раз как ему нравится, на душе стало еще тяжелее. Он выпил его, толком не распробовав, отличается ли вкус стевии от вкуса сахара. Корморан Страйк только что перенес удар в сердце, который не удалось нанести мачете. И эта рана, в отличие от физической, будет доставлять ему боль еще долго после того, как будут удалены капельницы и дренажные трубки. Но хуже всего было осознание того, что беды можно было бы избежать, если бы только Страйк, как сам он недавно выразился, вовремя разул глаза. Читал Игорь Князев.